Тардсверд Гундинсхмахл. «У тебя всё хорошо!» – воскликнул Эреган. «Перестань волноваться! И потом, ты всё равно ничего сделать не сможешь!» Сапфира зарычала, продолжая рассматривать своё отражение в озере. Она поворачивала голову и так и этак, тяжело вздыхала, выпуская клубы дыма, которые плыли над водой, точно маленькие грозовые тучки. «Ты уверен?» – спрашивала она, поглядывая на Эрегона. «А что, если больше не отрастет?» «У драконов чешуя постоянно меняется. Ты же сама это прекрасно знаешь». «Да, но сама я никогда еще чешуи не теряла». Эрегон даже не пытался скрыть улыбку. Он прекрасно знал, что она все равно почувствует, что ему смешны ее волнения. «Тебе не стоит так волноваться. Да и пятнышко совсем небольшое». Он протянул руку и ощупал правильные формы пробоину на левой стороне морды Сапфиры. Эта дырочка в её сверкающих доспехах, совсем недавно там появившаяся, была примерно с фалангу его большого пальца и не более дюйма в глубину. На дне её виднелась синяя кожа. Эрегон с любопытством потрогал эту кожу кончиком указательного пальца. Она была тёплой и мягкой, как брюшко телёнка. Сапфира всхрапнула и отвернулась. «Прекрати, щекотно!» Эрегон засмеялся и поболтал ногами в прохладной воде. Он сидел на камне и наслаждался долгожданным отдыхом и покоем. «Дырочка, может, и не такая большая!» Продолжала жаловаться дракониха. «Но любой сразу её заметит. Разве можно её не заметить?» «С тем же успехом можно не заметить чёрную тропинку на заснеженном горном склоне!» И Сапфира, скосив глаза, попыталась сама разглядеть столь неожиданно возникшую в её роскошной чешуе щербину. Эрегон засмеялся и плеснул в дракониху водой. А затем, чтобы как-то её утешить, мысленно сказал ей. «Никто ничего не заметит, уверяю тебя! А потом, даже если заметит, то сочтёт это боевым ранением и решит, что ты стала ещё свирепей». «Ты так думаешь?» Она снова принялась изучать своё отражение в озере. Вода и её чешуя, отражаясь друг в друге, создавали непередаваемое сияние синих оттенков. «А что, если кому-то придёт в голову пырнуть меня в это незащищённое местечко клинком? Ведь тогда остриё войдёт мне прямо в плоть. Может, мне попросить гномов? Пусть сделают специальную металлическую пластину, чтобы прикрыть эту дырку, пока чешуя снова не отрастёт». «По-моему, это будет выглядеть довольно смешно». «Ты так думаешь?» «Ага». Эрегон кивнул, стараясь не рассмеяться. Сапфира фыркнула. «Не вижу ничего смешного. Интересно, тебе бы понравилось, если бы у тебя на голове волосы выпадать начали? Или ты потерял бы один из тех жалких маленьких пеньков, которые вы называете зубами? Тогда уж наверняка мне бы тебя утешать пришлось». «Наверняка», – легко согласился Эрегон. «Но с другой стороны, у нас ведь зубы не отрастают заново». Он легко вскочил с камня и прошелся по берегу к тому месту, где оставил свои сапоги, ступая осторожно и стараясь не поранить ноги об острые камни. Сапфира следовала за ним, мягкая земля поскрипывала под её ногами. «Ты мог бы наложить чары, чтобы защитить только одно это место!» Укоризненно сказала она, глядя, как он натягивает сапоги. «Запросто. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас это сделал?» «Хочу!» Эрегон составил заклинание, пока шнуровал сапоги, и повторил его про себя. А затем, приложив правую ладонь к прорехе в панцире Сапфиры, шепотом произнес его на древнем языке. Слабое лазурное свечение возникло под его ладонью, когда он налагал защитные чары, и он с удовлетворением сказал: «Ну вот и все. Теперь тебе беспокоиться не о чем». «За исключением того, что одной чешуи у меня по-прежнему не хватает!» Эрегон слегка отпихнул её морду от себя. «Да ладно тебе! Идем обратно в лагерь». Они вместе стали подниматься по крутому, осыпавшемуся под ногами берегу озера. И Эрагон, помогая себе, все время цеплялся за корни, торчавшие из земли. Поднявшись, они увидели перед собой весь лагерь варденов. Примерно на полмили раскинувшийся к востоку от них, а к северу от лагеря, виднелись приземистые очертания Драслеоны. Единственными признаками жизни там были столбы дыма, поднимавшиеся над множеством каменных труб. Как и всегда, Торн, точно кусок материи, свисал с южной крепостной стены возле ворот, сверкая в ярком полуденном свете своей роскошной чешуей. Красный дракон, казалось, спал, но Эрагон по опыту знал, что Торн внимательно следит за каждым движением варденов, и как только кто-то из них вздумает приблизиться к Драслеоне, он сразу же предупредит Муртага и остальных обитателей города. Эрагон вскочил с Апфири на спину, и дракониха ленивой походкой двинулась к лагерю. Там он соскользнул на землю и дальше пошел впереди. Лагерь притих и казался каким-то заторможенным. Кое-где, негромко и усыпляюще, звучала неторопливая беседа. Даже боевые флажки безжизненно обвисли в душном безветрии. Единственными существами, которые оказались неподвластны этой всеобщей летаргии, были тощие полудикие собаки. Они слонялись вокруг лагеря, постоянно вынюхивая и высматривая остатки пищи. У некоторых морды и бока были исполосованы шрамами и царапинами. Это были результаты глупого, но, в общем, понятного заблуждения. Животные совершенно напрасно полагали, что могут загнать, а может и съесть, зеленоглазого кота-оборотня, как самую обычную кошку. Когда подобные стычки случались, собаки поднимали такой жалобный визг и вой, что слышно было по всему лагерю. И люди смеялись, видя, как десяток псов, поджав хвост, удирает от одного единственного кота-оборотня. Сознавая, что многие оборачиваются, когда они с Сапфирой проходят мимо, Эрагон старался держаться очень прямо и ступать решительно и бодро, расправив плечи, чтобы каждому казалось, что он постоянно исполнен сил и отлично знает, как достигнуть поставленной цели. Вардены должны были видеть, что их всадник по-прежнему уверен в себе и ни за что не позволит тоскливым обстоятельствам их нынешнего затруднительного положения выбить его из седла. «Если бы только Муртак и Торн куда-нибудь улетели отсюда!» – думал Эрагон. «Хотя бы на один денёк. Нам больше и не нужно. И мы тогда успели бы захватить этот проклятый город!» В общем, осада Драслеоны складывалась исключительно неудачно. А брать город штурмом Насуада категорически отказывалась. Она так и сказала Эрагону. «В прошлый раз тебе едва удалось выйти живым из схватки с Муртагом. Или ты забыл, как он ранил тебя в бедро? Кстати, он обещал, что в следующий раз, когда ваши дорожки пересекутся, он станет еще сильнее, помнишь? Муртаг, конечно, очень противоречив, но я совершенно не склонна верить, что в данном случае он приврал». «Сила – это далеко не все в поединке магов», – заметил Эрагон. «Согласна. Но силу сбрасывать со счетов никак нельзя. Кроме того, Муртаг пользуется поддержкой жрецов Хелгринда. А я подозреваю, что среди них далеко не один маг. И многие из них весьма искусны. Нет, я не могу рисковать. И не позволю тебе сразиться с этими жрецами, возглавляемыми Муртагом. Даже если с тобой отправятся все заклинатели Блёдгарма и Дюврангргата. До тех пор, пока нам не удастся обманом отвлечь Муртага и Торна, или поймать их в ловушку, или неким образом выиграть определенное существенное преимущество, мы останемся здесь и на Драслеону не пойдем. Эрагон запротестовал, аргументируя тем, что не стоит так сильно задерживать продвижение варденов. Ведь если он не сможет победить Муртага, то разве может он надеяться одержать верх над Галибаториксом? Но убедить Насуаду ему так и не удалось. Вместе с Арьей, Блёдгармом и заклинателями Дювранггаргата они строили самые различные планы. Искали способ как-то обрести то самое преимущество, о котором мечтала Насуада. Но все их планы в итоге были признаны неудачными. Во-первых, потому что требовали гораздо больше времени и ресурсов, чем имелось в распоряжении варденов. Во-вторых, они никоим образом не могли решить вопрос о том, как убить, взять в плен или прогнать прочь Муртега и Торна. Насуада даже сходила к Эльве и спросила, не может ли та, воспользовавшись своим особым даром, позволявшим ей чувствовать чужую боль и отчасти предсказывать будущее, связанное с чужой болью, подсказать им, как одолеть Муртега или тайным образом проникнуть в город. Однако девочка с серебряной отметиной на лбу только посмеялась над Насуадой и отослала ее прочь, заявив: «Я никому не обязана подчиняться. Ни тебе, Насуада, никому бы то ни было еще. Отыщи себе другого гениального ребенка, и пусть он выигрывает для тебя сражение, а я этого делать не буду». В общем, варденам пришлось ждать. Один день неотвратимо сменял другой, и Эрагон видел, что люди становятся все более угрюмыми и недовольными, а Насуада все сильнее тревожится. Насколько успел понять Эрагон, всякая армия – это ненасытный голодный зверь, который способен рассыпаться на составляющие, если в тысячи его прожорливых пастей регулярно не бросать огромное количество пищи. Если захват новых территорий всегда был связан с тем, что продовольствие попросту отнималось у завоеванных жителей, хотя порой приходилось насильно обчищать амбары и поля, то теперь вардены стали напоминать стаю саранчи. И для поддержания жизни требовались все новые и новые земли, которые можно было бы обглодать дочисто. Как только их дальнейшее продвижение замедлялось или останавливалось, сразу же начинали подходить к концу и довольно скудные запасы продовольствия. Вардены оказывались в полной зависимости от того, сколько провизии смогут доставить им из Сурды и тех городов, что были захвачены ими ранее. Какими бы щедрыми ни были жители Сурды, какими бы богатыми ни были завоеванные варденами города, регулярных поставок провизии все равно не хватало, чтобы долго поддерживать огромную армию. Зная, что вардены преданы своей цели, Эрагон все же не сомневался. Если дело дойдет до медленной, мучительной смерти от голода, они так этой цели и не достигнут. Зато Гальбаторикс, несомненно, получит огромное удовольствие, видя, как разбегается огромная армия его врагов, потому как вардены, конечно, предпочтут спрятаться в самых отдаленных уголках Алагезии и прожить остаток жизни, не опасаясь близкого соседства Империи. Этот миг еще не наступил, однако он стремительно приближался. Эрагон опасался подобного исхода и не сомневался, что именно это не дает спать по ночам на Суаде. Каждое утро она казалась все более исхудавшей и изможденной, а под глазами у нее от бессонницы появились мешки, похожие на печально улыбающиеся губы. «Хорошо еще», — думал Эрагон, — «что Рорану удалось избежать тех трудностей, с которыми они встретились при осаде Драслеоны. И вообще, мысли о двоюродном брате неизменно вызывали в его душе теплое, благодарное чувство». Он восхищался тем, как Роран с небольшим отрядом сумел столь успешно взять Роуз. Эрагон находил, что Роран не только храбрее, но и, возможно, умнее его. Насуада, конечно же, будет недовольна, но он решил про себя. Как только Роран вернется, что при благоприятном стечении обстоятельств должно было произойти через несколько дней, он незамедлительно применит все свое умение и снабдит брата лучшими средствами магической защиты. Слишком многих друзей и близких людей он уже потерял во время этой затяжной войны с Империей. И уж Рорана-то терять ни в коем случае не собирался. Он остановился, пропуская троих гномов, яростно о чем-то споривших. На гномах не было ни шлемов, ни эмблем, но Эрагон сразу понял, что они не из клана Дургримстенгейтум, ибо их аккуратно заплетенные бороды были украшены бусинами, Члены Ингейтума таких не носили. Но догадаться, о чем спорили между собой гномы, он не сумел, ибо смог разобрать лишь несколько слов из их гортанного языка. Однако тема спора явно была чрезвычайно важной, судя по тому, как громко они орали, как яростно махали руками и какими непристойными выражениями пользовались. Гномы даже не заметили, что путь им преградили Эрагона Сапфира. Дело в том, что, к существенному облегчению Носуады и всех варденов, армия гномов под предводительством их короля Орика прибыла в Драслеону на 2 дня раньше обещанного срока. И теперь в лагере только и говорили, что о победе Рорана в Ароузе и прибытии гномов. Благодаря чему объединенные силы варденов увеличились почти что в 2 раза. Что весьма усиливало вероятность их победы в войне с Империей. Вот только как быть с Муртагом и Торном, охранявшими теперь Драслеону? Вскоре Эрагон заметил Катрину, сидевшую возле своей палатки. Она что-то вязала для будущего младенца, но увидев его, приветственно махнула рукой и крикнула. «Привет, братец!» И он тоже приветливо с ней поздоровался. После их с Рораном свадьбы, Катрина всегда называла Эрагона «братец», а он ее «сестрица». Затем они с Сапфирой не спеша насладились завтраком. Сапфира громко и с аппетитом похрустела костями, а потом удалилась за их палатку, где специально для нее, по приказу Носуады, была оставлена полоска заросшей травой земли. На каждой стоянке вардены старались обеспечить драконихе подобное уютное местечко, с особым рвением исполняя приказ своей предводительницы. Сапфира, свернувшись клубком, задремала в теплых лучах полуденного солнца, а Эрагон извлек из седельной сумки Домия Абрвирда и пристроился в тени свисающего левого крыла драконихи, удобно упершись о ее изогнутую шею и мускулистую переднюю лапу. Свет, просачивающийся сквозь кожу крыла, и отблески яркой чешуи сапфиры покрыли его кожу какими-то странными синеватыми пятнами. На страницах старинной книги так и плясали синие солнечные зайчики, мешая разбирать тонкие, угловатые руны. Но Эрагон не возражал. Удовольствие посидеть вот так рядышком с Сапфирой стоило любых неудобств. Так они и просидели, наверное, 2 часа, пока Сапфира не переварила завтрак, а Эрагон не устал, разбирая прихотливый почерк и сложные мысли монаха Хисланта. Потом от нечего делать они снова прошлись по территории лагеря, осматривая оборонительные сооружения и время от времени останавливаясь, чтобы поболтать с часовыми.